Девятое. Должны ли рассказы быть правдивы? Жила-была когда-то очаровательная молодая девушка, обладавшая тонким вкусом. Эту девушку однажды спросили ее родители, кто из множества ухаживающих за ней молодых людей больше всех ей нравится. К такому щекотливому вопросу родителей вынудило то, что годы шли, а вместе с ними увеличивались и лета девушки. Это угрожало ей остаться старой девой, чего ее родители не хотели допустить. Девушка откровенно ответила, что сама не знает, который из женихов нравится ей больше всех. Она всех их находила одинаково милыми и никак не могла решиться дать одному из них предпочтение перед другими. Она охотно прибегла бы к жребию, но чувствовала, что такой способ выбора жениха может показаться предосудительным. Я нахожусь в одинаковом положении с этой девушкой каждый раз, когда мне приходится сказать, какого автора и какое из его произведений я предпочитаю всем другим. Подобного рода вопросы могут поставить в тупик кого угодно. Это все равно, что спросить вас, какое блюдо вы предпочитаете всем остальным. Иной раз к завтраку желаешь пару яиц, а в другой почувствуешь аппетит к кусочку семги. Сегодня потянет на омара, завтра же одна мысль об омаре может вызвать тошноту. Бывает, что вдруг вздумается сесть на диету из молока, хлеба и рисового пудинга. Вообще, если бы меня вздумали спросить, почему я подчас предпочитаю суп мороженое, а икре бифштекс, я бы сильно затруднился с ответом. Могут существовать и читатели, любящие садиться на известную литературную диету. Но я к их числу не принадлежу. У меня в литературном отношении очень обширный и прихотливый аппетит, для удовлетворения которого нужен самый разнообразный подбор авторов. Иногда я бываю в таком настроении, что гармонировать с моим душевным состоянием может разве только дикая суровость произведений Эмилии Джейн Бронте. Таинственный сумрак ее Везеринских высот действует на меня подобно пасмурному бурному осеннему дну, наводящему нас на размышления о борьбе света с мраком. Быть может, часть очарования этой книги следует приписать тому, что книга написана очень молодой девушкой. Спрашиваешь себя, что могла бы дать эта девушка, если бы она прожила дольше и жизненный опыт расширил бы ее духовный горизонт. Или, быть может, судьба именно с целью сохранения славы молодой писательницы так рано и выхватила перо из ее руки. Ее сжатая сила не подходила ли больше к запутанным йоркширским тропинкам, чем к открытым и обработанным полям других местностей? Между Эмилией Бронте и Оливией Шрейнер мало общего, но имя первой всегда приводит мне на память имя второй. Оливия Шрейнер также была молодой девушкой с сильным мужским талантом. Хотя она и осталась в живых, но я сомневаюсь, напишет ли она еще такую книгу, как написала первую. Ее история одной африканской фермы не из тех, которые повторяются. Я отлично помню, с каким негодованием была принята эта история со стороны миссис Грэнди и ее тогда еще многочисленной, а теперь, к счастью, сильно уменьшившейся школы. Миссис Грэнди кричала, что эту книгу следует держать как можно дальше от рук молодых женщин и мужчин. Однако именно эти руки жадные разбирали книгу и крепко держали ее. Странный взгляд у тех литераторов, которые воображают, что литература должна быть только отголоском общественных условностей. Бывают времена, когда я люблю скакать по страницам мировой истории на палочке сэра Вальтера Скотта. Но бывают и такие, когда мне приятно побеседовать с мудрой Джордж Эллиот, когда она, сидя со мной на своей садовой террасе, с которой такой чудный вид на расстилающийся внизу Ломшир, своим глубоким грудным голосом открывает мне тайны сердец, скрытых под бархатом и кружевами. Кто может не любить умнейшего и милейшего Теккерия, несмотря на портящий его легкий оттенок фатовства? Сколько было патетического в его ужасе против фатовства, жертвой которого он сделался сам. Не было ли это невольным протестом против собственного, неосознанного им недостатка? Все его героини и герои брались из благородной среды, чтобы они могли составить подходящую компанию таким же благородным читательницам и читателям, для которых он писал. Для него ливрея часто отождествлялась с человеком, носившим ее. Для него даже Джеймс де ля Плюш был человек лучшего образца, потому что носил шелковые чулки, дальше которых взгляд автора не проникал. Теккери жил и умер в области клубов. Мысль его была сжата между Темпл-бар и Парк-лейн. Зато все, что было хорошего на этом тесном пространстве, он показал нам, и за одно уж это достоин глубокого уважения. Нарисованные им портреты великодушных джентльменов и деликатных леди никогда не забудутся нами. Том Джонс, Перегрин Пикль и Тристам Шенди — книги, которые следует читать каждому, если только он умеет читать со вниманием. Эти книги учат нас, что если литература хочет быть полезной жизненной силой, то она должна освещать нам все стороны жизни и показывать, что мы напрасно мним о себе, будто мы совершенство, ведущие безупречный образ жизни, а встречающиеся между нами злодеи, выдуманные авторами. Только с этой точки зрения следовало бы рассматривать литературу тем, которые ее создают, и тем, которые ею пользуются. Конечно, если видеть в литературе лишь средство для забавы, то ей лучше быть как можно дальше от настоящей жизни. Взгляд на себя, верно отражающее зеркало, невольно наводит нас на размышления, а раз мы начали размышлять о себе, то наше самодовольство должно улетучиться. Для чего должна служить литература? Для того, чтобы заставлять нас вдумываться в задачу нашего существования, или для того, чтобы сводить нас с пыльной большой дороги жизни на зеленой лужайке волшебной мечты? Если для последнего, то пусть литературные герои и героини останутся такими, какие они — суть, но уж без претензий быть настоящими людьми. Пусть Анджелина останется навсегда непорочной, а Эдвин непоколебимо ей верным. Пусть в последней главе торжествуют добродетели, мы закроем книгу в полной уверенности, что брак Анджелины и Эдвина решает все неразрешимые загадки великого сфинкса. Очень милы те рассказы, в которых принц неизменно рисуется прекрасным, как ангел, и храбрым, как лев. Принцесса всегда является очаровательнейшей и добрейшей из всех принцесс в мире. Дурные люди намалеваны такими черными красками, что узнаются с первого взгляда без малейшей ошибки. Добрые волшебницы по самой своей природе многосущественнее злых. Темные тропинки ведут к феерическим замкам. Дракон постоянно побеждается, любящие сердца, соединившиеся после преодоления всех препятствий, могут рассчитывать на вечное безоблачное счастье. Одно только нехорошо, такие рассказы не дают нам верных понятий о суровой действительности, а ведь только с ней приходится иметь дело в реальной жизни. Положим, временами не мешает и отдохнуть душой в волшебном мире грез, чтобы затем с новыми силами продолжать тяжелый путь среди житейских невзгод, но погружение в этот мир всецело не может довести нас до добра. Чтобы приносить нам пользу, литература должна изображать нас не такими, какими мы желаем казаться, а такими, какими мы являемся в действительности. Ведь человек, по определению некоторых глубокомысленных мыслителей, не что иное, как животное, стремящееся в небо, но своими темными инстинктами, прикованное к земле. Должна ли литература льстить этому двойственному существу, стыдящемуся своей отрицательной стороны, или быть его правдивым зеркалом? Неудобно говорить о живущих при нас писателях, за исключением разве тех, которые так давно присутствуют между нами, что мы невольно забываем, что они еще не принадлежат прошлому. И вот я спрашиваю, была ли справедлива к несомненному гению Уиды наша узкоглядная критика, которая видит повсюду одни мелкие ошибки, не замечая величия совершенств. Действительно, у Иды много промахов. Она заставляет своих часовых играть на посту, ее лошади обязательно выигрывают на трехгодичных дерби, ее дурные женщины швыряют грушами по гинее за штуку из окон гостиницы «Звезда Ордена Подвязки» прямо в Темзу, находящуюся на расстоянии 350 шагов. Она... Но к чему перечислять все эти мелкие недостатки? Мало ли книг без всяких несообразностей, а стоит ли их читать? В книгах же у Иды столько правды, силы, страстности, убеждений и негодования, что будь у нее хоть в каждой строке какая-нибудь ошибка, это все-таки не должно умалять ее истинных достоинств, которыми редкий из писателей может похвалиться. Но, повторяю, наша критика слишком близорука, чтобы охватить целое во всей его стройной гармонии. Она приникнет глазом к какой-нибудь крохотной шероховатости или трещинке на великолепном произведении искусства и по этим случайным недостаткам произносит свой якобы беспристрастный суд. А верно ли были оценены критиками литературные качества Марка Твена, отдельно от его юмора? Гек Финн был бы признан великим произведением, если бы не был проникнут смехом. Среди индейских и других диких племен человек, лишившийся здравого смысла, почитается за существо высшего порядка. Среди же англосаксонских читателей особым успехом пользуется только тот писатель, который лишен юмористической жилки. Об этом свидетельствует пример нескольких современных писателей. Все перечисленные мною авторы – мои любимцы. Но такие разнообразные вкусы нынче не в моде. Говорят, что тот, кто любит Шекспира, не может любить Ибсена, что тот, кто одобряет Вагнера, не должен одобрять и Бетховена, что, признавая достоинство Доре, нельзя верно понимать Уистлера. Да мало ли что еще говорят. Нет, я не могу сказать, какое беллетристическое произведение нравится мне больше других. Посмотреть разве за какую книгу я охотнее хватаюсь в те полчаса перед обедом, когда не в обиду будет сказано мистеру Смайлсу, никакая работа уже не идет на ум. Окинув взглядом свои книжные полки, нахожу, что всего растрепаннее выглядит Дэвид Копперфильд. Беру эту книгу, перевертываю ее ушатые страницы, читаю знакомое оглавление и словно переживаю свою собственную жизнь, потому что почти с каждой страницей у меня связано столько грустных или радостных воспоминаний. Как ярко запечатлелся в моей памяти тот день, когда я впервые прочитал о сватовстве Дэвида. Смерть Доры я всегда старался обойти в своих воспоминаниях. Картина, рисующая бедную миссис Копперфильд, стоящую в воротах с ребенком на руках, навсегда связана в моем уме с криком другого ребенка, много лет тому назад звучавшим в моих ушах. Несколько недель спустя после того события, которое сопровождалось этим криком, я нашел Дэвида Копперфильда на стуле в углу, куда тогда в попыхах бросил его. Книга лежала развернутой на странице с описанием Доры в воротах. Дорогие мои друзья, сколько раз я ускользал в вашу приятную компанию от своих тяжелых невзгод. Пегги, добрая душа, как были всегда благотворны для меня ваши добрые глаза. Наш общий друг Чарльз Диккенс не мог вынести ни малейшего пятнышка на тех, кого он любил, но вас он обрисовал в верных красках. Я знаю вас хорошо, с вашим многообъемлющим сердцем, вашим живым темпераментом, вашими чистыми, человечными промыслами. Вы сами никогда не догадывались, чего вы стоили и насколько стал лучше мир благодаря таким, как вы. Вы всегда думали о себе как о самой обыденной женщине, годной только на то, чтобы делать пирожные, штопать чулки, Если бы человек не какой-нибудь молокосос, у которого глаза раскрыты еще только в половину, а человек уже настолько прозревший, чтобы разглядеть духовную красоту, скрытую в некоторых простых лицах, опустился перед вами на колени и поцеловал вашу красную, грубую руку, вы были бы поражены насмерть. Но этот человек был бы умником, потому что он понимал, чем именно должна дорожить в жизни и за что именно следует благодарить Бога, создавшего такую красоту во многих формах. Мистер Уилкинс Микобер, и вы, превосходнейший из верных жен миссис Эмма Микобер, обнажая голову перед вами, сколько раз спасала меня ваша глубокая рассудительность, когда и я, подобно вам, страдая под гнетом временных денежных затруднений, когда, так сказать, солнце моего благосостояния опускалось за темный горизонт мира, когда и меня затискивало в тесный угол. В таких случаях я каждый раз спрашивал себя, что стали бы делать на моем месте микоберы, и тут же сам себе находил ответ, что они закусили бы куском баранины, наскоро приготовленной проворными руками Эммы, запили бы эту простую закуску стаканчиком пунша, состряпанного сияющим Уилкинсом, и в данную минуту забыли бы все свои тревоги. Потом я обшариваю свои карманы, нахожу в них завалившуюся мелочь, иду в ближайший деревенский ресторан, заказав себе что-нибудь соответствующее моему изменившемуся положению, подкрепляю свои силы и с новыми надеждами продолжаю борьбу с жизнью. А завтра солнце моего благосостояния опять начинает выглядывать из-за мрачного горизонта и подмигивает мне своим огненным глазом, точно желая сказать: «Ну, чего ты приуныл? Ведь я только на минутку завернула за угол». Как радостен был бы свет, если бы в нем было побольше таких, всегда веселых, всем довольных, умеющих ко всему применяться людей, как мистер и миссис Микоберы. И как приятно мне думать, что все ваши горести, друзья мои, могут быть потоплены в такой безобидной влаге, как пунш. Пейте на здоровье, мои дорогие, пейте. Останется и на долю ваших близнецов. Дай Бог, чтобы такие чистосердечные люди, как вы, всегда могли легко перепрыгивать через камни, которыми усеян жизненный путь, чтобы всегда вовремя кто-нибудь или что-нибудь являлось к вам на выручку, и чтобы вашу простую лысую голову, мистер Микобер, всегда омывал только приятно освежающий весенний дождичек. А вы, прелестная Дора, позвольте мне признаться вам, что я люблю вас, хотя некоторые люди и находят вас сумасбродной. Оставайтесь же сумасбродной, милая Дора, ведь вы созданы мудрой матерью природой с целью показать нам, что женская слабость и беспомощность являются талисманом, вызывающим в мужском сердце дремлющие в нем силы и нежность. И не горюйте над недоваренной бараниной и не так поданными устрицами. Для этих надобностей существуют повара. Ваше же дело — только учить нас, мужчин, доброте и милосердию. Склоните же свою кудрявую головку на мою грудь, милое дитя. От таких, как вы, мы научаемся мудрости. Только мнимо умные люди смеются над вами. Эти люди вырывают из садов ослепительно белые лилии и душистые розы, чтобы на их место посадить капусту, которая приносит им материальную пользу и которую они за это уважают. Но люди, живущие не одним брюхом, готовы пожертвовать целым огородом ради одной клумбы с бесполезными, кратко живущими, зато дающими высшее наслаждение цветами. Галантный Тредл с мощным сердцем и плохо приглаженными волосами Милая Софи, прекраснейшая из девушек, Бетси Тротвуд с благородными манерами и чисто женственным сердцем. Все вы приходили ко мне в мои маленькие убогие комнатки, нося в них свет и красоту. В мои темные часы мне улыбались ваши добрые лица и утешали меня ваши нежные голоса. Маленькие Эмили и Агнеса, может быть, у меня испорченный вкус, но по отношению к вам я не могу разделять восторгов моего друга Диккенса. Добрые женщины Диккенса слишком уж хороши, чтобы быть близкими обыкновенному человеческому сердцу. Эсфирь Сомерсон, Лоранс Домби, крошка Нелли, вы слишком безупречны, чтобы вас можно было любить. Вы сверхчеловечны, а это не годится для нашей земли. Женщины Вальтер Скотта также слишком, так сказать, декоративны. Этот писатель в сущности изобразил нам только одну живую героиню — Кэтрин Сеттон. Остальные его женщины являются лишь призами, которыми вознаграждают героев за их подвиги. Что Диккенс мог нарисовать вполне реальную женщину, это доказывается его Беллой Уилфер и Эстеллой в «Больших надеждах». Но живые настоящие женщины никогда не были популярны в литературе. Читатели предпочитают женщину выдуманную, а читательницы обижаются на правдиво обрисованную героиню. С художественной точки зрения, самым лучшим произведением Диккенса является бесспорно «Дэвид Копперфильд». В этом произведении не так много тяжелого юмора и витиеватой патетичности, как в остальных. Одна из картин Лича изображает заснувшего в канаве извозчика. «Бедный, ему дурно!» — восклицает в толпе зрителей одна милосердная дама, всплескивая руками. «Дурно!» — возражает негодующий мужской голос. «Вовсе нет, у него просто излишек того, чего не достает мне!» Диккенс страдал недостатком того, чего у других бывает обыкновенно в излишестве, то есть критики. Его труды встречали слишком мало сопротивления, чтобы заставить его напрячь все свои богатые силы. Красноречие его часто опускается до балаганной напыщенности. Едва можно поверить, чтобы писатель, так хватавший через край сентиментальности в сценах смерти Пола Домби и крошки Нелли, был тот же художник, который такой мастерской кистью нарисовал смерть Сиднея Картона и Баркиса. Сцена смерти последнего, по моему мнению, одна из самых блестящих страниц в английской литературе. В этой сцене нет сильных чувств и движений. Баркис — самый обыкновенный старик, до страсти любивший бокс, и вот он умирает. Его простушка, жена и старый лодочник, стоящие возле него, спокойно ожидают его конца. Здесь ничто не бьет на эффект. Чувствуется только, что приближается все возвеличивающая смерть, и под прикосновением ее холодной руки старый глупый Баркис приобретает особенное достоинство, какого он никогда не имел и не мог иметь в жизни. В лицах Урии Хипа и миссис Хэмидж Диккенс изобразил скорее типы, нежели характеры. В лицах же Пекснифа, Подснепа, Долли Верден, мистера Бэмбла, миссис Гэмп, Марка Тепла, Юрвидропа и миссис Джеллиби, он дал нам не характеры, а олицетворение человеческих характеристик. В умении затронуть человеческое сердце вымыслом наравне с Диккенсом стоит только Шекспир. Действительно, если выкинуть у Диккенса все его ошибки, он окажется одним из величайших писателей новых времен. Положим, наши маленькие критики говорят, что таких людей, каких описывает Диккенс, никогда не было на свете. Но ведь в действительности не существовало ни Прометея, этого типа одухотворенного человека, ни Необеи, этой матери матерей. Именно потому они и ценны, как созданные писателями гораздо выше обыкновенных по таланту. Стирфорс, которым Диккенс, по-видимому, очень гордился, никогда не возбуждал моей симпатии. Этот молодой человек чересчур уж мелодраматичен. Самое худшее, чего можно было бы пожелать ему, это быть женатым на Розе Дартл и жить вместе с ее матерью. Посмотрели бы мы, что бы тогда стало с его привлекательностью. Большинство лиц, нарисованных Диккенсом, представляются типами доброты, скрытой в человеческой натуре во всей ее совокупности. Особенность Диккенса в том и состояла, что он приписывал одному человеку столько добрых свойств, сколько в действительности может находиться в целой полусотне порядочных людей. В итоге Дэвид Копперфильд — рассказ из простой жизни, просто и написанный. Только такие рассказы и живут вечно. Эксцентричность слога, всевозможные выверты и тому подобные кунштюки могут нравиться только современной критике, которая любит искусственность. Дэвид Копперфильд — книга полная грусти, и именно этим она и дорога нам в настоящие грустные дни. Человечество приближается к старости, и мы, частички этого человечества, стали любить грусть как друга, меньше других покидавшего нас. В одни молодой силы мы были веселы и, подобно гребцам Уиллиса, с одинаковой радостью встречали и солнечное сияние, и грозу. В те дни по нашим жилам бурно переливалась ярко-красная кровь. Мы смеялись, и наши речи звучали силой и надеждой. Теперь же мы ослабли, опустились, стали зябки, любим посидеть перед огнем и среди огненных языков улавливать свои мечты. И нам, старикам, могут нравиться только грустные истории, гармонирующие с теми, которые нам пришлось переживать самим. Поэтому все рассказы из нашей жизни, и длинные, и короткие, должны быть, на мой взгляд, прежде всего, строго правдивы.